Глава 39. Когда они приземлились в аэропорту Хитроу, Кэти заметила, что Имон сильно нервничает. Нетрудно было догадаться, что основной причиной подобного поведения являлся его приезд в Англию после всех тех событий, которые здесь когда-то произошли. Дело об убийстве Кэролайн все еще оставалось открытым, и никто не мог чувствовать себя в безопасности, когда над ним висело обвинение в подобном преступлении. Казалось, что смерть преследует их по пятам, является неизменным спутником их жизни, в то время как единственное, чего она хотела, — это быть счастливой рядом с мужчиной, которого она любила. Имон внимательно наблюдал, как содержимое двух его огромных чемоданов высветилось на экране таможенника. Затем, подхватив их и поставив на тележку рядом с багажом Кэти, он прошел вместе с ней через таможенный контроль. Природная грация Имона и красота Кэти заставляли людей поворачиваться и смотреть им вслед. Черный кэп привез их в Сохо. Оба были несказанно рады, что их путешествие подошло к концу. Они наконец-то были дома. У каждого на это была своя причина. Кэти радовалась, что снова оказалась дома, по которому она ужасно соскучилась. Имон из-за содержания его чемоданов, которое обеспечило бы ему долгое пребывание за решеткой, обнаружив его таможенники. Он тяжело вздохнул, поняв, что их поездка подошла к концу. Кэти взяла его за руку и крепко ее сжала. Это прикосновение было подобно электрическому разряду, который прошел через все его тело. Наконец-то он мог обладать тем, чем хотел. Наконец-то он мог сжимать Кэти в своих объятиях. Он смотрел на нее и, глядя в ее глаза, понимал, что смотрит в рай. Такими сильными были его чувства к этой женщине, сидящей сейчас рядом с ним. И в эту самую минуту ему больше ничего не было нужно от этой жизни, лишь бы просто сидеть и сжимать ее руку в своей руке. Дезре был одет в свой самый лучший наряд. Бледно-розовый костюм с пуговицами жемчужными от Оскара де ла Ренте. Он разгладил складочки на бедрах, любуясь своим отражением в зеркале, которое стояло в спальне Кэти. Он снова обвел взглядом комнату и остался доволен увиденным. Комната сверкала чистотой, повсюду стояли букеты цветов, которые наполняли чудесным ароматом всю квартиру. В небольшой прихожей он поставил огромную вазу с подсолнухами, другие наполнил розами и гипсофилами. Выглядело все великолепно. Он вспомнил о бедняге Томми, и его глаза наполнились слезами. Томми был сыном человека, которого он любил больше жизни. Он чувствовал себя так, словно потерял собственного сына. Он очень расстроился, когда узнал, что Кэти решила похоронить его в Штатах, даже не посоветовавшись с ним, но предположил, что, поступив так, она лишь хотела оградить его от стресса и горя. Но Дезре ошибался. Он вышел из спальни Кэти и направился в комнату Кити. Она лежала на кровати, сплошное очарование. — Как дела, дорогуша? Принести тебе чего-нибудь? Может быть, чай? Кити посмотрела на него своими огромными голубыми глазами и покачала головой. — Не хочу, спасибо, тетя Десс. Я только что выпила целый стакан молока. — А когда мама должна приехать? — В любую минуту. Я думала, что она позвонит из аэропорта, но я, как всегда, ошиблась. Вероятно, лапочка, твоя мама сама себя не помнит от горя, бедняжка. Кити села, отложив в сторону книгу. — Как ты думаешь, мама будет переживать из-за смерти папы? — спросила она тихим голосом, в котором сквозило неприкрытое любопытство. На долю секунды Дезре почувствовал огромное желание залепить девочке пощечину. Это было абсолютно неестественным, с какой легкостью она приняла известие о смерти отца. Она вела себя так, словно ничего не случилось. «Твой отец был хорошим человеком...» Кити прервала его. «Да знаю я. Но ведь как-никак он был моим отцом». В ее голосе послышались надменные нотки, которые появлялись у нее время от времени. «Я имею в виду, ты не думаешь, что мама от всех этих переживаний может заболеть или еще чего-нибудь?» У меня в школе есть девочка, Сара Палмер. Так вот, когда ее папа умер, мама решила покончить с собой. Перерезала себе вены, Это было ужасно. Сердце Дезры смягчилось. Твоя мама очень любила папу. Мы все его очень любили, дорогая. Но твоя мама сильная женщина. Она же из Ист-Энда. Она справится. Ради тебя. Она справится с этим. Кити улыбнулась. И улыбка полностью преобразила ее лицо. Это хорошо. Ее голос снова стал детским, и Дезре стало ее жаль. В столь юном возрасте потерять отца — испытание не из легких. Он пошел на кухню и поставил на плиту чайник. Эта девочка была его гордостью и отрадой, его внучкой, даже несмотря на то, что она называла его тетушкой. Немногие бы девочки захотели пригласить трансвестита на день открытых дверей в школу, но Кити сделала это. Как она говорила, тетушка Дейзи есть тетушка Дейзи, и ей было абсолютно плевать на то, что по этому поводу думали другие. Дезре нравилось проводить с ней время, ездить по Вест-Энду, показывать ее своим знакомым, ходить с ней по магазинам. Он ни в чем не мог ей отказать, что часто бывало причиной их стычек с Кэти, которая справедливо считала, что такая вседозволенность портит ребенка. Он приготовил поднос и услышал, как открылась входная дверь. Слава богу, Кэти наконец дома. Храни ее, Боже. Сейчас она нуждалась в его поддержке, как никогда раньше. Он услышал радостный вопль Кити и улыбнулся. Эти двое всегда будут друг у друга, по крайней мере, хоть это никогда не изменится. Он, поправив парик, вышел из кухни. В следующую минуту он застыл на месте. Стоило ему увидеть спутника Кэти. Перед ним собственной персоной, нацепив на лицо улыбку и поддерживая Кэти под руку, хорош собой до невозможности, стоял Имон Дочерти. В ту же самую минуту Дезре понял, что он предложил Кэти гораздо больше, нежели чай и сочувствие. Он понял это по их глазам, по их лицам. Шок от увиденного был всепоглощающим. Тело Томми еще не успело остыть, а эти двое голубков уже были вместе. Схватив куртку, он натужно улыбнулся и нервно сказал: «Что ж, я думаю, мне лучше пойти домой. Увидимся позже, дорогая. Расскажешь мне, как все прошло, хорошо?» Лицо Кэти стало тревожным, когда она посмотрела на своего старого друга. «А ты разве не останешься?» Имон с хмурым видом произнес: «Я уже ухожу, Дезре. У меня там багаж в машине остался, так что тебе нет нужды уходить». Он снова улыбнулся Кити, задержавшись на ней взглядом. Затем, целомудренно поцеловав Кити в щеку, удалился. Девочка, не заметившая накалившейся атмосферы, громко спросила после того, как за Имоном захлопнулась дверь: «Мам, кто это был? Такой красавчик!» Кити улыбнулась: «Это твой дядя Имон». Она посмотрела на Дезре, взглядом умоляя его ничего не говорить в присутствии девочки. «Мам, он просто супер! А почему же мы с ним раньше никогда не встречались, если он мой дядя?» Кэти рассмеялась. «Может быть, ты позволишь мне раздеться и выпить чаю, прежде чем заваливать меня своими бесчисленными вопросами, а?» Кити, которая в свои 11 лет была уже выше матери, скорчила смешную рожицу. «Хорошо. Пойду дочитаю книгу. Оставлю тебя и тетушку Дейзи наедине. Можете поговорить и попить чаю. Только потом я тоже хочу с тобой поболтать. Договорились?» Кэти кивнула головой. Дезре повесил куртку и пошел на кухню. Кэти пошла следом за ним. «Большое спасибо, Дезре, что присмотрел за Кити. Я так тебе благодарна». Ничего не отвечая, он стоял, сурово уставившись на свою подругу. «Что этот человек делал рядом с тобой? Этот мистер великолепный?» Кэти села за стол и обхватила голову руками. «Мистер великолепный здорово помог мне, Дезре. Он взял на себя все организационные проблемы с похоронами. Не знаю, что бы я делала, если бы не он. Ну что, теперь я могу выпить чашечку чая? Пить хочу, умираю!» «Этот перелет из Нью-Йорка в Лондон такой долгий, просто кошмар какой-то. Я очень устала, Дезре. и не хочу выслушивать твои претензии. Дезре понял, что поспешил с выводами. Извини. Просто я испытала шок, увидев здесь этого человека. Вы казались такими счастливыми вместе. Поставив перед ней чашку с чаем, Дезра невесело сказал: «Ты же знаешь, как я любила Томми. Он был для меня последней ниточкой, связывающей меня с Джоуи. Мой Джоуи был по-прежнему жив для меня в его старшем сыне». Кэти стала неловко за свою собственную реакцию. «Мне тоже очень жаль Дезра. Это очень тяжело для всех». «Его сестры звонили. Они не очень-то довольны, что ты похоронила его в Америке. И, честно говоря, я сама не понимаю, почему ты решила так поступить». Кэти провела рукой по лицу. «Мне показалось, так будет лучше». Она сделала глоток чая и закурила сигарету. Все произошло быстро, безболезненно. По крайней мере, он не страдал, так что будем благодарны небесам хотя бы за это. Теперь, если ты не возражаешь, я бы хотела сменить тему. Что касается Имана, то он женатый человек, отец 9 детей. Да, Дезре, 9. Ты не ослышался. И еще один на подходе. И если ты думаешь, что мы снова вместе, то ты прав. Но единственное, в чем мы виноваты, так это в том, что решили возобновить нашу с ним прежнюю дружбу. Смерть Томми помогла мне понять одну вещь. Жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее по пустякам. Я допью чай и пойду схожу к дочери. Я так по ней соскучилась. Она взглянула на своего друга и добавила: «По тебе я тоже соскучилась. Чертовски». Увидев в глазах Дезры затаенную боль, Кэти заплакала. Она плакала, потому что, наконец, увидела кого-то, кто действительно сокрушался из-за смерти Томми. Вэнг Ченг был невысоким мужчиной, невероятно маленьким даже для китайца. Его рост был всего 1,47 м, а его тощее тело казалось и вовсе мальчишечьим. Улыбнувшись, он поклонился Иману. «Мистер Дочерти, очень рад нашей встрече». Иман, слегка поклонившись в ответ, рассмеялся и крепко обнял коротышку. В небольшой квартире на Джерард-стрит он распаковал свой багаж и, развернув одежду, тут же превратил ее в 2 абсолютно одинаковых мешка. На это ушло всего пару минут. «На границе не возникло проблем?» Иман покачал головой. «Никаких. Эти мешки — исключительная вещь. Я был впечатлен». Вэнг довольно хмыкнул. «Столько волнений из-за таких маленьких мешочков, да?» «Что ж, нужно будет найти нового курьера», — сказал Иман. «Томми скоропостижно скончался в Нью-Йорке». Ченг, как и подобает в подобной ситуации, напустил на себя траурный вид. «Я слышал об этом от моего двоюродного брата из китайского квартала. Очень грустная история. Такой хороший человек был». Иман знал, что Ченгу доподлинно известны все обстоятельства смерти Томми. От таких зубров невозможно было утаить практически ничего. Но, тем не менее, он предпочел сделать вид, что не догадывается об этом. «Да, очень грустная. Такой молодой». «Вы говорите о нем, словно о куске мяса», — аккуратно пошутил Ченг. «Ладно, я должен попрощаться с вами. Мне нужно доставить товар до места назначения и как можно скорее. Надеюсь, мы еще увидимся с вами до вашего отъезда». «Как всегда, краток, да, мистер Ченг?» — рассмеялся Иман. «Западные люди много говорят, мистер Дочерти, но только малая часть их речей достойна того, чтобы их слушать. Желаю вам благополучно добраться до отеля». Иван взял чемоданы и, улыбаясь, вышел из квартиры. Мистер Ченг был тем еще типом, но, помимо всего, он был еще и очень важным звеном в цепи. Китаец знал это и вел себя соответственно. Иван хотел познакомить его с Игорем. Эти двое прекрасно поладили бы друг с другом. Вместо того, чтобы, как обычно, поехать в отель «Риц», он запрыгнул в кеп и поехал в Найтсбридж, Он решил остановиться на явочной квартире. Так им будет с Кэти гораздо проще встречаться. Он весело напевал себе под нос какую-то мелодию, пока добирался до места назначения. Он снова вернулся в свой родной Лондон, и жизнь, наконец, начала налаживаться. Он жадно впивался взглядом в переполненные машинами и людьми улицы города и думал о Кэти и ее дочери Кити, этой красивой девочке, его плоти и крови. Жизнь решила преподнести ему подарок. Жаль только, что ему пришлось так долго ждать этого. Кити, свернувшись в клубочек, лежала на кровати. Ее голова покоилась на коленях матери. Кэти посмотрела на своего ребенка и почувствовала, как у нее внутри все сжалось. Это происходило каждый раз, стоило ей посмотреть на красивое личико своей дочери. Девочка унаследовала лучшие черты обоих родителей — сапфировые глаза матери и густые каштановые волосы отца. Кожа у нее была фарфорово-белой, даже зубы были великолепными. «Думаю, мне будет не хватать папы». Голос Кити был тихим и грустным. Кэти вздохнула. Ей было жаль ребенка. Иногда, когда люди умирают, для их семей это своего рода облегчение. Я думаю, это как раз наш случай и есть. Только, конечно, Дезре этого не нужно говорить. Тетушка Дези так сильно любила папу. Я тоже его любила, мама. Только я чувствую себя ужасно, потому что, по большому счету, мне он не нравился. Я говорю ужасные вещи, да? Кэти покачала головой. Ты очень хорошенькая, мам. Я думаю, ты быстро снова выйдешь замуж. Прошу прощения? Кэти была шокирована словами дочери. Ну, у меня в школе много девочек, и их мамы все время выходят замуж. А они далеко не такие красивые, как ты. Так все говорят в школе. Ты у меня там настоящая знаменитость. Кити сказала это с такой гордостью, что Кэти рассмеялась. Нет, дорогая, никакая я не знаменитость, абсолютно нет. Да у тебя самый классный клуб в Лондоне. В школе все об этом знают. Я же им всем рассказывала о нем. Они считают, что это просто супер прикол, когда все мужчины переодеты в женщин. Тетя Дейзи тоже фигура, известная в нашей школе. Все ею интересуются, спрашивают, как она выглядит без одежды. Но я никогда не говорю им о таких вещах, это ведь очень личное. Рада слышать это, дорогая. Кэти любила Дезре, и ей было очень неприятно думать о том, что горстка детей обсуждает его как нечто из области очевидного невероятного. «Я уже говорила тебе», — сказала Кэти, — «Дезре такая же женщина, как и я. Он транссексуал, но он считает, что уже слишком стар, чтобы делать операцию. Многие мужчины делают ее и потом живут, как обычные женщины. Тем не менее, Дезре тоже считает себя женщиной. И он действительно замечательная женщина, и, кроме того, очень хороший человек». Кити серьезным видом взглянула на мать. «Я знаю, мама, но девчонки задают такие глупые вопросы, например, идут ли у него месячные и все такое прочее». Кэти еле сдержала улыбку. «И что ты им отвечаешь?» Кити изо всех сил старалась напустить на себя загадочный и надменный вид, отвечая на вопрос матери. «Я просто презрительно смотрю на них и ничего не говорю». «Молодец». «Ладно, может быть, ты хочешь что-нибудь спросить у меня о папе? Я отвечу на твои вопросы и постараюсь это сделать наилучшим образом, дорогая». Кити, широко распахнув глаза, посмотрела на мать и честно сказала. — А что спрашивать? — Он умер, мама. — И все? Какие тут могут быть вопросы? Кэти улыбнулась дочери, но такой ответ ее насторожил. — Ведь должна же она хоть что-то испытывать, хоть что-то чувствовать. Может быть, ребенок именно вообще не способен на обычные человеческие чувства? Кэти приехала в квартиру в Найтсбридж, в 10:15. Одета она была в повседневную одежду, в джинсы и белую шелковую рубашку. Макияж был практически незаметен, помада на губах бледно-розового цвета. Выглядела она потрясающе, даже намного моложе своих лет. Иман в банном халате открыл ей дверь. «У меня там в ведерке со льдом стоит бутылка шампанского, и есть еще кое-какие деликатесные штучки, на тот случай, если мы проголодаемся». Она прошла следом за ним в гостиную, и после того, как он вручил ей бокал ледяного Дона Периньона, быстро сказала: «Я ненадолго, Иман. Мне еще нужно смотаться в клуб. Там Кити с Дезре и девочки. Ой, это я уже по привычке называю их девочками. Так вот, все они просто умирают, как хотят меня видеть». Пока она медленно потягивала шампанское, он расстегивал блузку, обнажая ее грудь. Уставившись на нее немигающим взглядом, он прошептал: «Я люблю тебя, Кэти. Это я просто обожаю». Она ответила ему загадочной и томной улыбкой: «Я тоже, Иман». Он поцеловал ее, и уже через пару минут они были в постели. Потом, когда они лежали обнявшись, уставшие, блестящие от пота, Кэти сказала то, что так долго сидело у нее в голове: «Все. Настало наше время. Ты будешь приезжать ко мне так часто, как ты обещал, потому что я не могу без тебя, Иман». Он крепко обнял ее. «Я буду приезжать к тебе каждый месяц и проводить с тобой целый выходной. Ты же знаешь, у меня в Америке полно забот. Но, честное слово, если ты скажешь мне бросить Дейдру и детей, если это именно то, чего ты хочешь, я это сделаю. Ты только скажи». Она поцеловала его в плечо. «Этого я никогда не скажу, не возьму на себя такую ответственность. Я безумно хочу, чтобы мы были вместе, но не такой ценой. У тебя есть свои обязательства перед семьей, у меня свои. Будем встречаться украдкой. Ты будешь прилетать ко мне, я к тебе. Буду раз в две недели приезжать к тебе в Нью-Йорк под предлогом прошвырнуться по магазинам. Таким образом мы будем видеть друг друга гораздо чаще». Он был доволен. Просто счастлив, что она хотела пойти на это ради него. Он крепко прижал ее к себе. «Это будет просто чудесно, дорогая. Чего бы ты ни захотела, я это сделаю». Она озорно улыбнулась. «Что ж, я думаю, одно дело у нас еще не закончено». Иман громко рассмеялся, услышав эти слова. «Да ты просто помешана на сексе». «Только с тобой, Иман. Только с тобой». Он посмотрел ей в глаза и серьезным тоном сказал: «Помни об этом, дорогая, потому что если к тебе прикоснется другой мужчина, я его убью». Кэти постаралась свести его слова на шутку, но их смысл все равно насторожил ее, даже несколько напугал. Они были сказаны так серьезно. «Слава Богу! Я на какое-то мгновение подумала, что ты собираешься убить меня». Иман даже не улыбнулся, когда произнес следующую фразу. «Такого варианта я тоже не исключаю». Кэти была, мягко говоря, озадачена. Он имел в виду то, что сказал. Зазвонил телефон, и это избавило ее от необходимости что-либо говорить в ответ на его слова. Иман взял трубку и что-то буркнул. Несколько минут он молча слушал, а затем положил трубку на рычаг. «Что случилось, Иман? Что-то произошло?» Увидев его бледное лицо, Кэти вмиг позабыла о том, что тревожило ее еще минуту назад. «Мне придется завтра улететь в Нью-Йорк, но я скоро вернусь. Обещаю». Кэти уставилась на его встревоженное печальное лицо и с нажимом сказала: «Ради бога, Иман! Что произошло?» Он откинулся на подушки. Его глаза потухли, уголки рта были опущены вниз, как у ребенка. «Просто работа, и все. Просто работа». В то время, когда Кэти утешала Имана в Лондоне, Джек Махоуни оплакивал своего брата в Нью-Йорке. Накануне, когда Пит лежал вместе со своей последней подружкой в постели, отдыхая после занятия любовью, в комнату ворвались двое вооруженных людей в масках. Они открыли огонь из двух берет, оснащенный глушителями. Они выпустили в любовников более 200 пуль. Красивое лицо девушки было уничтожено практически за секунду. Они лежали, обнявшись, и приняли на себя всю ярость напавших на них людей. Все было кончено за пару секунд. От людей, которые несколько минут назад любили друг друга, осталось лишь жалкое подобие. Единственным звуком, нарушающим зловещую тишину комнаты, был звук капающей на дорогой ковер крови. Когда на следующий день в 2:30 Кэти вернулась домой, Дезре поджидал ее, словно ревнивый муж. Его лицо было красным от злости, глаза превратились в щелочки от распирающей его ярости. «Ну-ну, а ты времени зря не теряешь!» Кэти закрыла глаза и сквозь зубы сказала: «Не начинай, Дезре, не сейчас, хорошо? У меня и без тебя на душе скребут кошки». Кэти у себя в комнате вся превратилась в уши, пытаясь расслышать, о чем говорили ее мать и Дезра. «И как поживает Имон? Нормально? Я так полагаю, ты именно с ним провела все это время. Бог мой, девочка, что ты творишь? Томми, упокой Господь его душу, еще не успел остыть в могиле, а ты уже путаешься с человеком, на которого он работал. Куда подевались все твои высокопарные прошлогодние речи, а? Если мне не изменяет память, ты называла его не иначе, как мразь. Что же такое произошло? Что заставило тебя изменить свое отношение к нему, а? Не смогла устоять перед его копьем, да?» Тут Кэти не выдержала. Она просто зарычала на своего друга. Она была в такой ярости, что единственным ее желанием сейчас было задеть его побольнее. «Да, именно так. Я просто дождаться не могла, чтобы запрыгнуть к нему в постель. Жаль, что я не повиновалась зову сердца и не сделала этого раньше. Ну, теперь ты все знаешь, не так ли? Тебе что, от этого легче стало? Теперь ты счастлив, Дезре, да? Счастлив от того, что заставил меня почувствовать себя последней шлюхой. Я многое прощала. Многое терпела от святого Томми. Поверь мне, я честно пыталась быть ему хорошей женой. Но я его никогда не любила, даже когда согласилась выйти за него замуж. Он был слабым человеком, наркоманом и пьяницей. И в глубине души ты это знаешь. Он работал с Имоном и знал, в какое дело влезает. Он врал мне, врал все эти годы, даже зная, что мне все известно о его так называемой работе, о том, чем он занимается на самом деле. По этой причине я оттолкнул от себя Имона. Но он, по крайней мере, был честен со мной. Ты что, думаешь, все эти годы Томми получал такие деньги за красивые глаза, да? Чем ты думаешь, он занимался в Нью-Йорке? Ходил по магазинам? Он был ничем не лучше Имона. Так что у тебя нет никакого права судить его. Или даже меня. Дезре стоял белый, как полотно, от шока и злости. «Ты, дочерти, бог мой, всю свою жизнь ты сходила по нему с ума, я так понимаю?» «Да, Дезре, я сходила по нему с ума. Я люблю его. И если ты не можешь смириться с этим, не можешь понять моих чувств, то о чем мы вообще можем говорить друг с другом?» Схватив куртку, Дезре ураганом вылетел из квартиры, с грохотом захлопнув за собой дверь. Кэти осталась стоять в гостиной, одинокая и несчастная. Кэти прошмыгнула в комнату и испуганным голосом спросила: «Мам, почему вы с Дезре так кричали?» Кэти подошла к дочери и крепко обняла ее. «Потому что друзья иногда спорят, дорогая». «Спорят? По всяким пустякам». Один из протеже Дезре, молодой человек по имени Колин Мастерс, чье сценическое имя было Роберто, исполнял свой номер. Он пел песню Чилли Блэк «Сюрприз, сюрприз». В конце песни он обычно срывал с себя парик и платье и представал перед зрителями в мужском обличии, вызывая просто шквал аплодисментов. Но сегодня Дезре не получал никакого удовольствия от представления. Клуб, как обычно, был забит под завязку, но это его тоже нисколько не радовало, Проходя мимо гримерок, он уловил знакомый запах марихуаны и духов. В гримерке было человек 10, все в различной степени оголенности. Обычно он был душой компании, весело болтал со всеми, шутил. Сейчас же он молча наблюдал за ними с грустной улыбкой. Камилла, огромный чернокожий мужчина, который очень зрелищно исполнял свою вариацию песни «Уходи», Дионы Уорвик, радостно его поприветствовал. «Ты уже слышала об этом, красавица?» Он встал, уперев руки в бока своего огромного 80-килограммового тела. Его увеличенная хирургическим путем грудь торчала, как у 16-летней девушки. В сценическом гриме, без парика, он выглядел странно, даже несколько беззащитно. «Нет». «А что такое, дорогуша?» — грустно спросил Дезре. Камилла расплылся в улыбке. «Мне сделали предложение века». Он радостно захлопотал ресницами, взвизгнув при этом тоненьким девичьим голосом, который несколько не вязался с его мощными габаритами. 6 месяцев в Лас-Вегасе. Что ты на это скажешь?» Дезре радостно улыбнулся. Он был искренне рад за своего друга. «Желаю удачи. Тебе там понравится?» Камилла брызнула со смеху. «Мужчина, который мне это предложил, очень хороший человек. Между прочим, не то что все эти старые гомики. Хочет, чтобы я жила у него. Посмотрим, может быть, из этого что-нибудь получится». Дезре снова улыбнулся, но на этот раз улыбка получилась грустной. Все трансвеститы хотели только одного — встретить любовь. Кого-то, кто бы относился к ним с уважением, кого-то, кто бы мог ответить на их любовь взаимностью. Дезре по собственному опыту знал, что шансы найти такого человека очень и очень малы. Но ему не хватало духу сказать подобную вещь. «Дерзай, Камилла! Желаю тебе всего наилучшего! Но не забывай, что ты должна мне и клубу 15 сотен, которые ты заняла на сиськи. Не волнуйся, об этом позаботиться», — жеманно проворковал Камилла. «Хэнк, это его так зовут, если что, собирается покрыть все мои долги, чтобы я могла уйти отсюда с чистой совестью». Все девочки повернулись в его сторону, услышав эти слова. Дезре взял с сервировочного столика бутылку с водкой и, налив себе целый стакан, уселся на свободное место. Он сделал пару глотков и посмотрелся в зеркало, чтобы проверить собственный макияж. Малышка Джоан, невысокий белый мужчина, который подражал Джуди Гарленд, тихо спросил: «Ты в порядке, Дезре?» Он кивнул: «Конечно, в порядке. Просто немного устала, вот и все». «Что ж, девочка, терпеть не могу говорить такие вещи, но выглядишь ты паршиво, ты понимаешь, что я имею в виду?» Голос Джоан был низким, очень женственным и сексуальным. Дезре кивнул. «Как Кэти?» Не видел ее целую вечность. Девочки думали, она придет сегодня в клуб. «Ужасная история с ее мужем. Такой молодой, и на тебе сердечный приступ». Он хлопнул в ладоши. «Что ж, она девушка симпатичная, даже очень. Думаю, она недолго будет одна. Она слишком молода, чтобы быть вдовой, притом такая хорошенькая, даже красивая». Дезре поджал губы и промолчал. Вместо этого он залпом допил водку и вышел из гримерки. Все девочки уставились ему вслед. «Что на нее нашло? Выглядит так, будто яйца себе прищемила». Все рассмеялись, но Джоан серьезно сказал: «Томми был для нее словно родной сын. Единственное, что у нее осталось от Джоуи Паскаля. Должно быть, это было для нее настоящим ударом потерять его таким образом. Я бы не отказалась от такой любви, какая была у Дезры и Джоуи». Все девочки затихли, каждая думала об одном и том же. Дезре был одним из счастливчиков. По крайней мере, познал это чувство. Единственное, на что большинство из них могло рассчитывать, это на быстрый секс и скорое пока. Джоуи любил Дезре, все об этом знали. Они были легендой в Сохо, даже несмотря на то, что после смерти Джоуи прошло столько лет, что его сын Томми любил Дезре как приемную мать, вызывала зависть у всех трансвеститов. Даже дочь Томми обожала его. Она звала его тетя Дезре. В баре висела фотография, на которой были изображены молодые Дезра и Джоуи и Паскаль, радостно улыбающиеся в объектив. Все девочки постоянно смотрели на нее и молились, чтобы в один прекрасный день они встретили своего принца. В конце концов, если такое произошло с Дезрой, почему это не могло случиться с ними? Джоан исполнял песню «Над радугой», когда Кэти высмотрела в баре Дезры. Только что пробило 12 часов, и Кити, окруженная всеобщим вниманием, сидела в гримерке с девочками, которые заваливали ее советами о том, как лучше краситься и одеваться. Кэти знала, что тот факт, что ее дочь иногда заглядывала в этот клуб, мог обеспечить ей лидерство среди друзей в школе вплоть до 2000 года. Кэти не считала, что знакомство с девочками, которые работали в клубе, может навредить ее дочери. Может быть, они и переодевались в женские платья, но они были хорошими людьми, людьми, которых бы вы не отказались видеть рядом со своими детьми, узнав их так же хорошо, как знала их она. Они обожали Кити, а та, в свою очередь, обожала их. Кити подошла к барной стойке и улыбнулась двум парням, стоящим за ней. Они оба были одеты в серебристые, расшитые блестками бикини, на их головах красовались блондинистые парики, а губы были накрашены насыщенно розовой помадой. Они выглядели как девушки, красивые молодые девушки. Один из них подмигнул ей и, скорчив скорбную гримасу, кивнул в сторону Дезры, пытаясь дать ей понять, что тот в скверном расположении духа. Она положила руку на плечо Дезры. Он увидел ее отражение в зеркале, занимавшем почти всю стену бара. Кэти прошептала ему на ухо: «Мне очень жаль, Дезра, извини. Я не имел никакого права так вести себя». Этого было достаточно. Повернувшись, он на одном дыхании выпалил: «Послушай, как он берет высокие ноты». Когда публика взорвалась громкими аплодисментами, звук получился просто оглушающий. Они улыбнулись друг другу, и все их обиды были вмиг позабыты. Они стояли рядом, рассматривая свой собственный клуб. Это был успешный проект. Тогда, много лет назад, никто даже предположить не мог, что их задумка окажется такой успешной. Это было огромное помещение с рестораном, тремя барами и впечатляющим списком приглашенных артистов. У них даже был постоянный артист-трансвестит, который стремительно делал себе имя на телевидении. Это было их детище, их общая цель. Они достигли всего, о чем раньше только мечтали. Когда Дезре обнял Кэти, бармены с облегчением вздохнули. «Неужели мы с тобой умудрились поссориться?» Дезре мигом нашелся. «Да, поссорились. Все женщины время от времени ссорятся, дорогуша. На то мы и женщины». Кэти взяла бокал с минеральной водой и сделала глоток. «Если он именно то, чего ты хочешь...» «Что ж, дорогуша, я не против. В конце концов, кто я такая, чтобы указывать тебе, что делать?» Голос Дезры был грустным и подавленным. Кэти поцеловала его в губы. «Ты для меня мать, отец и лучший друг в одном лице. Вот кто ты для меня, леди». Дезра засиял в удовольствие, но не преминул с сарказмом заявить: «Если не возражаешь, дорогуша, на отце мы не будем заострять внимание». Кэти хихикнула, а затем серьезным видом сказала: «Что бы я делала без тебя, Дезра? Ты моя стена, мое убежище в ненастную погоду, моя настоящая семья». Он нежно потрепал ее за подбородок и сказал: «Да, еще и Кити, конечно. Не будем забывать о малышке Кити». Дезре посмотрел в голубые бездонные глаза Кэти и едва удержался, чтобы не заплакать. Интуиция подсказывала ему, что в один прекрасный день Иман дочерти причинит его дорогой Кэти чудовищную боль, но пока она этого не понимает. А ему остается только сидеть и ждать. И когда такой день настанет, просто быть рядом, чтобы помочь ей со всем справиться. В конце концов, зачем же тогда нужны друзья, если не для этого? Недалеко от клуба какая-то женщина наблюдала за входом. Женщина была крупной, несмотря на теплую погоду, закутанной с ног до головы. Она достала пухлыми пальцами сигарету и, прикурив, глубоко затянулась. Когда Кэти с дочерью вышли из клуба, женщина пошла следом за ними. После того, как они скрылись за дверью своей квартиры, она вновь притаилась неподалеку. Она курила, не спуская глаз с освещенных окон, до тех пор, пока квартира не погрузилась в темноту. Только после этого она покинула свой пост.